Чиха взглянула на Удзуме и покраснела. «Чиха, не стесняйся, я некоторое время жил в Австралии. Там к подобным бракам между девушками относятся без предрассудков, поэтому я ни разу не осуждаю вас. Все нормально, но...» Чиха покраснела до состояния зрелого помидора. «Мы не такие. Мы не женаты, а просто хорошие подруги, как сестры. Вот оно что. Извиняюсь, что подумал не то. Тяжело тебе придется, как дальше жить будете. Ведь Удзуме всегда будет желать держаться к тебе как можно ближе, желать спать в одной кровати. Где ты себе такого парня найдешь, который воспримет подобное соседство в койке адекватно?» «Не думала о таком», — пропищала Чиха. «Токарь сама, не вгоняйте в краску мою Ашикаби», — вмешалась Удзуме. «Мы и без парня как-нибудь проживем, дети. Их вы тоже без парня делать будете. Сейчас такая медицина и технологии, что можно и так», — с улыбкой ответила Удзуме. «Кстати, Удзуме, к тебе вскоре должны наведаться Мацу и Качу с заказом на свадебные платья. Пусть приходит, деньги никогда не бывают лишними». Удзуме пристально посмотрела на меня. «Когда можно будет приходить к тебе вновь для зарядки накопителя? С сегодняшнего дня можно начинать, я уже восстановился». В коридоре меня перехватила Мацу и затащила к себе в каморку. Она сходу перешла к делу и эротичным голосом прошептала: «Пока Качу занято и никого нет, давай пошалим. Малыш, давай шалить». Попытался произнести голосом Карлсона из советского мультфильма. Только мы устроились на полу без одежды, как у Мацу звякнула на одном из компьютеров программа, и мы услышали телефонный разговор Кагари с Такоми. «Такоми-сан», — произнес Кагари. «Здравствуй, Хамура. Сегодня я решила показать большой мир одной пташке. Когда мы прогуливались по ботаническому саду, на нас со 108-й напал Микагами Хаэта со 103-й Сакири. Он хотел насильно окрылить малышку. Меня ранило, я сейчас в больнице, а девочка напугалась и вырастила вокруг себя непроходимые джунгли. Пожалуйста, присмотри за девочкой». «Что? Последний номер. Понял вас, пойду и проверю. Мацу, что за 108-я? Спрашивать, а не подслушивает ли она все телефонные разговоры жителей дома, не стал, и так понятно, что подслушивает. Секундочку. Хакерша, крайне недовольна тем, что процесс был прерван, села за компьютер. На мониторе появилось изображение девочки примерно 8 лет. Худенькая, маленькая девочка с длинными пшеничного цвета волосами, почти достигающими пола, большими зелеными глазами на красивом угловатом лице, такое чувство, будто смотришь на эльфийку. Мацу зачитала информацию. Сакири номер 108, Кусана, 12 лет. Способна управлять растениями и мгновенно выращивать из семечка деревья. Маг жизни. Да еще столь сильный. И ты говоришь 12 лет, а выглядит она младше своего возраста, причем как минимум на треть. Тут написано, что у девочки задержка физического и умственного развития, не только тело, но и психика соответствует внешнему виду. Может быть, она эльфийка. Или полуэльф. Яхан вон на Смискадреу похожа. Возможно, те маги, что послали на Землю корабль с Сакири, использовали гены различных рас. В таком случае это норма. Хотя она не эльф, те еще медленнее взрослеют. Скорее всего, полуэльф. Так что на 20 она будет выглядеть годам к 30. Ваня, но ты же говорил, что тебе больше не нужны Сакири, зачем тебе знать об этой девчонке? Слегка обиженным тоном спросила Мацу. Ну ты и вопросы задаешь. Полуэльф и маг жизни просто невероятной силы в хозяйстве всегда пригодится. Исцелит, вырастет еду за считанные мгновения, красивый сад и живой дом в любой точке мира. А волшебные растения и древесина с идеальной проводимостью маны для волшебных палочек. Да она даже с того света может достать на голой силе, а уж при грамотном обучении. Да что там, собственный маг жизни, это как минимум всегда наполненный праной философский камень, он уже окупает все. А при наивысшем развитии способностей она способна стать элементалем жизни. Магически привязанный элементаль жизни, это очень круто. Это почему я говорил, что кроме вас, мне больше никто не нужен, потому что Акусана не знал. Но ведь сейчас никого из девочек нет, чтобы тебя проводить, привела аргумент Мацу. Плевать, я и сам не пальцем деланный. Мацу, можешь дать пилинг на этот сад? Конечно. Мацу из стола извлекла небольшой прибор, напоминающий телефон. Когда она его включила, на экране появилась карта. Она чего-то там нажала, и на карте появилось две точки. Все, я ввела координаты. Держи, это навигатор. И вот, рация. Мацу протянула мне такую же рацию с радионаушником, как недавно вручала Качу. Закрепляю рацию, наушник. Призываю посох, достаю волшебную палочку. Палочкой наложил на себя дезиллюминационные чары и сразу убрал ее в кобуру, который успел обзавестись. Вышел во двор и активировал на посохе заклинание левитации. Взлетел ввысь, и, ориентируясь по навигационному прибору, на высокой скорости по прямой полетел в сторону ботанического сада. На место назначения прибыл довольно быстро. Парк превратился в непроходимые джунгли, а в одной его части деревья чистоколом образовали неприступное пространство, окружив небольшую полянку. Именно внутри этого огромного шалаша заметил ауру девочки. Яркую, сильную ауру мага жизни, находящегося в своей стихии. «Вижу, ты прибыл на место», — раздался в наушнике голос Мацу. «Как слышишь, прием?» «Слышу замечательно. Да, я на месте». Тут после нашего недавнего общения на прослушку поставила телефон Сиакару, поведала Мацу. «Погоди, нас не подслушают. Не беспокойся, я лично в средства связи впаивала микросхемы для аналогового шифрования на уровне оборудования, плюс цифровое шифрование», — с гордостью похвалилась Мацу. «Так что все путем, если кто и перехватит сигнал, то услышат лишь эфирные помехи. Умница. Продолжай. Что там ся? Так вот, недавно ему звонил Хирото Минако и попросил присмотреть за 108-й и сыном, чтобы 108-я наверняка досталась лишь Минато. Ся со своими сакири выдвинулся в твою сторону, так что у тебя есть немного времени. Они не спешат, так что рассчитывай как минимум на полчаса. Про Хамуру ты слышал, тот фактически делает то же самое, только через лапшу на ушах. То есть придерживает 108-ю по просьбе мамы для сыночка, но считая, что делает благородное дело. Вот так всегда, все лучшее достается блатным. Голос Мацу стал весьма удивленным. Я тут еще информацию смогла перехватить, внутреннюю документацию МБИ, ее от чего-то никто не стал шифровать и доступ получить очень просто. Странно, что я раньше не додумалась туда залезть. Если без рассуждений, что там? Там сканы служебных записок внутренней переписи сотрудников. В частности, техническое задание от профессора Токами о возможности настройки некоторых сакири на определенного Ашикаби и ответы на него. Есть еще много иных интересных документов. Я пока во всей этой макулатуре не разобралась, но первая записка датирована уже довольно давним сроком. Там фигурируют разные сакири. В начале эксперимент ставили на 0.9, Цукиуме, сильнейшая сакири, управляющая водой. Но, кажется, эксперимент прошел не совсем удачно, настройщица оказалась то ли изнасилованной, то ли муж бросил, в итоге она загадила девчонке мозг на тему, что все мужики козлы и им надо одного. Затем идет 88-я, с ней уже все удалось. Последними настраивались 108-я и 107-й, Шина, сакири с ярко выраженным даром смерти, он способен уничтожать растения прикосновением, и, скорее всего, также убивать людей. Его подготавливают для Сахасиюкари. Ими занималась лично Токами. Этих последних сакири уже с богатым накопленным опытом, МБИ старались настроить таким образом, чтобы полностью раскрыть и усилить их способности. То есть, эльфийка настроена на Минато. Это не самые приятные новости. В любом случае я уже на месте и надо взглянуть на девочку, возможно, получится перекинуть настройку на себя. Подлетаю ближе к центральному дереву, что было непросто. Обнаруживаю возле переплетения стволов парнишку, сакири которого недавно грохнул, его сопровождает одна сакири. Парень одет в костюм, похожий на прежний, но уже без слюнявчика. Его сыкири, девушка на вид примерно 15 лет с черными распущенными волосами длиной до лопаток и с большими карими глазами. У нее белая кожа и округлое личико, грудь третьего размера, и в целом девушка создает приятное впечатление. На девушке надето белое кимоно, украшенное большими розового цвета бутонами цветов, но кимоно не классическое женское, сковывающее движение, а с разрезами по бокам. Под грудью затянут светло-розовый пояс, украшенный по центру декоративной лилией. Похоже, это та самая сыкири под номер 103, что ранила Такоми. Оружия у девушки нет, сила на уровне среднего шумерского мага, ярко выраженной стихийной составляющей нет, значит, она универсал, а в случае сыкири можно ставить знак равенства к бойцу ближнего боя. Судя по отсутствию оружия, она рукопашник. Девушка пытается ударами ног проломить древесину, но у нее ничего не выходило. Приземляюсь метрах в 7 от пары и думаю, как поступить с щеглом. Сыкири парня дернулась и повернулась в мою сторону. «Кто здесь?» – воскликнула она. «Сбрасываю невидимость. Привет, садомит. Давно не виделись. Ты?» – громко воскликнул пацан и с ужасом на лице попятился назад. У него побелело лицо и задрожали колени. «Эй, ты кто такой?» – дерзко воскликнула сыкири парня. «Прикажи своей девке заткнуться, и оба валите отсюда». «Да как ты смеешь так разговаривать с моим Ашикаби?» – зло выкрикнула сыкири. «Джуса, заткнись. Валим отсюда. Быстро!» – накричал на сыкири паренек. «Простите нас, пожалуйста, я не думал, что вам приглянется эта девочка. Прошу, она ваша, мы уже уходим», – залебезил передо мной он, при этом маленькими шажочками отступая назад и постоянно кланяясь. Джуса нахмурилась и зло посмотрела на меня, но все же послушала своего Ашикаби и пошла следом за ним, не сводя с меня взгляда. Как только парень скрылся из вида, послышался удаляющийся топот и треск веток. Похоже, что пацан припустил отсюда бегом. Пока никого нет, через посох подключаюсь к Дзинке. В голове всплыло удобное визуализированное управление. Все адаптировано к моим понятиям и языку. Выплыло текстовое сообщение на русском языке. Система Дзинки приветствует вас. Нестандартное подключение. Идет авторизация. Обнаружены каналы к пользователям низшего уровня. Вы авторизованы как маг с правами модератора. Для получения прав администратора необходимо пройти авторизацию на остальных Дзинки. В стороне дерева мигает пиктограмма изображения печати сыкири. Обнаружена печать пользователя низшего уровня. Желаете подключиться? Конечно, желаю. Подключена печать пользователя под ником 108. Настройка печати уровень раб. Желаете изменить настройки? Да. Передо мной всплыло удобное меню с настройками печати. Если сравнить с тем, как настраивал печать до этого, это будет как тот компьютер, что видел у соседа в 96-м году, работающий от команд, которые надо писать вручную, и современный компьютер мира 20 года 21 века. Попытался изменить уровень печати с раб на спутник, но не вышло, поскольку появилось сообщение. Изменить уровень печати раб на спутник. Внимание! Изменение может привести к высокой опасности для пользователя. С вероятностью 78% пользователь сойдет с ума, поскольку имеется неактивированная ментальная настройка на определенного человека. Так-так, вот же сволочи. Можно изменить привязку на другого человека. Это не опасно. Желаете сменить цель ментальной настройки? Да, черт подери, желаю. Ставлю в качестве образца хозяина себя. Замечаю, как с моей ауры был снят образец и внедрен в печать 108. Он заменил собой образец ауры, помещенный Такоми. Удобная штука, эти дзинки, гораздо лучше настраивать печать так, чем как делал ранее. Но все же сволочи в МБИ, они ставят всем сыкири рабскую печать, а могли бы ставить обычную, которая образовывает подобие брачных уз без столь жесткого импринтинга. В нескольких метрах за спиной раздался наглый мужской голос с легкой хрипотцой. «Эй, парень, ты что тут делаешь?» Блин, слишком увлекся и забыл о других охотниках и защитниках. Оборачиваюсь и обнаруживаю довольно колоритную компанию, парня в компании пары сыкерей. Парень высокого роста, около 185 сантиметров, мускулистый, но не перекоченный, а жилистый. Черные растрепанные волосы, карие глаза и чистая японская внешность. На вид ему лет 30, на нем надеты белая обтягивающая майка и черные брюки. Но самое интересное, это его магическая сила, он не уступает мне недельной давности, то есть, слабый маг, который вполне может разместить в ауре парочку заклинаний. Я после того, как отошел от поглощения крестража, могу подвешивать себе на ауру 3 заклинания. Девушек сыкерей сложно описать без междометий. Они обе похожи как сестры-близнецы. Девушки около 170 сантиметров ростом. Обе худые. Длинные черные волосы, опускающиеся до середины бедра, но при этом они распушены, словно наэлектризованы, карие глаза, худые угловатые лица. Груди для сыкерей не очень большие, размер примерно 2, хотя, если учесть, что бюст утянут латексом, то может быть и 2,5. На обоих сыкерей надеты латексные костюмы, которые оставляют открытыми часть бедер, живот и плечи. Эта одежда заставляет думать о них, как о тех еще извращенках и затейницах. Девушки ярко выраженные электромаги с уровнем сил на 9-10 простых заклинаний, то есть, фактически это уровень силы архимага или сильного магистра. У той сыкерей, что стоит справа от парня, костюм сине-фиолетового цвета, у той, что слева, костюм красно-фиолетового цвета. Судя по описанию, это тот самый Сиакару и его сыкерей. Этот парень не даст мне спокойно добраться до эльфийки, значит, конфликт неизбежен. Жаль, что не предусмотрел ничего для защиты от электричества. Начинаю нашептывать заклинание для защиты от электричества. «Эй, ты чего там бормочешь?» — выкрикнулся. «Ха, ты вообще, что за сыкерей? Не припомню такого». Видя, что я продолжаю шептать, Кару слегка разозлился и продолжил. «Эй, ты, я с тобой разговариваю, не игнорируй меня». Ся двинулся ко мне и крепко ухватил за руки. В этот момент я закончил начитывать заклинание и подвесил его в посох. Парень попытался воздействовать на мою ауру ментальным посылом. Выплыло сообщение от Бзинки. Попытка неавторизованного пользователя воздействовать на печать ментальной команды и экстренная временная блокировка магических сил, подкрепленная посылом маны. Печать не обнаружена. Как интересно, этот козел подумал, что я сыкерей и попытался специальным посылом маны заблокировать магические силы. Но ведь его кто-то такому научил. Девочки говорили, что он дружил с Тахикита, тот ему подогнал этих близняшек, а значит, сам кое-что умел, еще и сумел приятеля научить, как на печать воздействовать. Не думаю, что Сиакару сразу оказался магом. Наверняка, как и прочие, был сквибом, а продолжительная связь с сыкерей раскачала ему 7-е начало. Со всей дури наношу этому ся сокрушительный удар коленом в пах, отчего он собирает глазки в кучку, отпускает меня, поскольку хватается руками за причинное место и с приглушенным стоном опадает на землю скрюченный в позе буквы «Зю». В момент удара показалось, что что-то хрустнуло или раздался звук звенящих колокольчиков. «Слышь, садомит, нихер меня лапать! Я не птичка-трясогузка или как вы там гомосеки называете друг друга. Кару, Кару, миленький!» С криками кинулись к парню обе сыкерей. «Кару, ты живой!» — запричитала вторая девушка в красно-фиолетовом латексе. А тоненьким голосом донеслось от скрюченного на земле тела. «Ты!» — воскликнула сыкерей в сине-фиолетовом латексе. «Да как ты посмел тронуть нашего Ашикаби? А если он потом не сможет нас любить? Мы накажем тебя». У девушки на руках заискрились разряды электричества. Произношу на шумерском название ключ заклинания, активируя его. Электрические доспехи. Тут же мое тело окутала невидимая энергия, которая защищает все тело заклинателя от энергетических атак. Обе девушки стали кидать в меня молнии, но все они растворялись примерно в 30 сантиметрах от моего тела. Поскольку Ся лежал неподалеку от меня, то парочка нехилых электрических разрядов попала в него. А! Завопился я, и его выгнуло дугой, а волосы стали дыбом. Дуры! Успел пропищать он тоненьким голоском перед тем, как потерять сознание. Девушки прекратили кидаться молниями. Произнесла Сакири в красно-фиолетовом латексе. Кару, прости, я нечаянно. Надеюсь, он живой. С надеждой протянула вторая девушка. Да что ему будет? Презрительно высказалась первая. У него уже иммунитет на электричество должен был выработаться. Мы же его столько раз били молниями, и ничего, жив. Это да, согласилась ее сестра в сине-фиолетовом. Потом она перевела внимание на меня. Да что ты за Сакири такой? Почему тебя молнии не пробирают? Может быть, потому что я не Сакири, а Шикаби. И вообще, мне это надоело. Перекладываю посох в левую руку, а правой извлекаю из кобуры волшебную палочку и накладываю на всех троих подчиняющие заклинания. Империя, империя, империя. Девушки не успели сообразить, что происходит, и попали под воздействие чар. Фух, это было тяжело, но раньше мне бы сил сразу на 3 империя подряд не хватило. Эй, вы, запоминайте. Вы не должны нападать на меня и причинять вред действием или бездействием. А теперь защищайте меня и отгоняйте от дерева всех, кроме меня и 108-й Сакири. Всматриваюсь в переплетение деревьев, задумался, как же добраться до девочки. Огненные и прочие опасные заклинания отметаем. Можно попробовать его низко, но я только что ауру напряг 3 мощными заклинаниями, хоть и восстановился, но лишний раз лучше не напрягаться. Надо активировать заклинание через посох. Что из магии слова можно использовать? В принципе, можно попробовать заклинание из школы флористики. Зачитываю на шумерском заклинание «Селекция», которое позволяет скрещивать различные растения, образуя новые виды или придавая определенным растениям нужные свойства. При этом как побочный эффект заклинания можно управлять растением во время воздействия на него, вот именно побочный эффект мне и нужен. Заклинание подвесил на посох. Передо мной появилась астральная проекция Кусана в эфирном виде. Она выглядит как маленькая полупрозрачная девочка, словно сотканная из света зеленоватого оттенка в милом бело-салатового цвета легком платьице. Она внимательно посмотрела на меня. И тут в голову пришло, что я могу становиться нематериальным, и даже больше того, это заклинание заготовлено на посохе. То есть, запросто могу пройти внутрь. Хотя, если пройду в ту сторону, то придется скинуть заклинание и как-то выбираться наружу. И не факт, что смогу пройти сквозь деревья, созданные при помощи магии. Девочка посмотрела на меня и растворилась, а точнее, в духовном зрении было видно, что ее астральная проекция вернулась в тело. Вот это потрясающе! Она способна на подобное, хотя фактически, по эльфийским меркам еще маленький ребенок. И ведь явно никто ее не учил, такая талантливая и одаренная самоучка, что просто диву даешься. Знаю об астральных проекциях лишь в теории, а вот так делать точно не умею. Пришел за маленькой девочкой. Грозно вопросил знакомый голос сзади. Оборачиваюсь и обнаруживаю знакомого парня, только одетого несколько странно. Да что же это такое, что вы все сзади подкрадываетесь? В общем, напротив меня стоит Хамура, на котором помимо его повседневной рубашки и брюк надет черный плащ, и на лице повязана черная бандана, которая прикрывает нижнюю половину лица. «Привет, Кагари!» — радостно обращаюсь к парню. «Ты чего это как ковбой оделся?» Собрался грабить дилижансы. У парня от удивления увеличились глаза, и он впал в ступор. «Простите, вы ошиблись. Я не Кагари, а Хамура, защитник неокрылившихся Сакири. Кагари, ты бы это, к психиатру сходил бы что ли? Раздвоение личности – довольно опасное заболевание. Для нас, магов, психические расстройства – самые ужасные заболевания. Я знаю одно заклинание, хотя… Это скорее частично заклинание, а отчасти молитва богини Инанне. Можно попробовать вернуть тебе рассудок. Тут с боков Кагари обошли электроблизняшки и стали кидаться в него молниями. Парень отпрыгнул назад. «Эй, вы чего?» — спросил Кагари Хамура. «Прогнать всех, кроме хозяина и 108-й». Тихо пробормотала Сакири в сине-фиолетовом латексе и запустила еще одну молнию. Кагари зажег на руке огненный шар. «Кагари, ты бы лучше скрылся с глаз, а то эти девки неадекватные, они вон своего Ашикаби молниями прожарили, даже не представляю, что с другими людьми сделают. И огнем лучше не кидайся, все же лес вокруг, зачем нам пожар в центре Токио? Они что, сошли с ума?» — выкрикнул Кагари, спрятавшись за толстым деревом. Парень прислушался к совету и погасил фаербол. Стоило ему скрыться с виду близняшек, как они потеряли к нему интерес и прекратили пулять молнии. «Ага, а ты что, сам не видишь? Почему тебя не трогают?» — спросил Кагари. «Да хрен их знает. Походу, у девок что-то в мозгах переклинило. Наверное, аллергия на что-то». Про себя добавил. «Ага, острая аллергическая реакция на имперя». И мысленно рассмеялся. «Кагари, так чего ты хотел-то?» «Защищаю неокрыленных сакири от насильственного окрыления», — ответил он. «Хорошие занятия, идеологически верные. Я так понял, что ты 108-ю хочешь от меня защитить. Есть такое дело», — произнес Кагари. «Но тебя ведь не отговорить, а использовать силу на Ашикаби нам вроде как нельзя. Тебе не кажется, что прежде чем защищать кого-то, стоило бы поинтересоваться, а насильственное ли это действие? По мне, так ставить на вас всех рабскую печать, вот это действительно насильственное действие. Но если ничего нельзя решить, то уж лучше я спасу девочку, чем ей попадется какой-нибудь извращенец. Ведь как только народ узнает о девочке, так толпами повалит, чтобы насильно окрылить. Ну, если посмотреть с этой точки, то да, нормальный Ашикаби лучше, чем извращенец», — согласился Кагари. «Но чем ты докажешь, что не извращенец лоликонщик?» «Кто?» «Ну, лоликонщик. Любитель маленьких девочек. Слушай, ты херни не неси. Ей 12 лет, мне 15. У нас разница всего 3 года. Мы практически ровесники, хотя и выглядим я старше, а она младше своего возраста, ну еще я более взросло мыслю, она по-детски, но это не отменяет факта маленькой разницы в возрасте. Если кто из нас и извращенец, так это ты. Думаешь, я не замечал, как ты смотришь на меня? Эй!» — возмущенно воскликнул Кагари. «Я не извращенец. Ну да, скажи это кому-то другому, кто не обладает даром эмпатии. Да каждый раз от тебя в мою сторону несет таким коктейлем похоти, что до дрожи пробирает. Эй!» — выкрикнул Кагари. «Да не гей я, не гей. Ладно, потом пообщаемся, меня эльфийка ждет. Селекция. Активирую на шумерском заклинание. Беру под контроль участок деревьев перед собой, делаю их более гибкими и приказываю стволам разойтись в стороны и образовать проход размером в мой рост. Деревья послушно создают арку глубиной несколько метров. Сильно девочка испугалась, что сделала у убежища столь толстые стены из переплетений множества стволов. Невероятно. Ты тоже можешь управлять растениями», — ошарашенно пучил глаза Кагари. «Кажется, я понял, кто стал причиной неадекватности близняшек. Бедняга Ся, он же не знал, что нарвался на монстра», — тихо пробормотал он. «Прохожу внутрь убежища, тут довольно темно. Люмос. Зажигаю при помощи волшебной палочки шарик света и подвешиваю его над потолком. Палочку убрал вновь в ножны. Свет продержится еще минут 10. В корнях деревьев, образующих подобие гнезда, покрытого мягким мхом, лежит в позе эмбриона девочка, чью астральную проекцию недавно видел. Она плачет, прикрывая лицо ладошками. Стоило зажечься свету, как она прекратила плакать и подняла на меня взгляд. Она села, внимательно посмотрела на меня. «Братик», — спросила девочка и внимательно присмотрелась ко мне, после чего она поднялась на ноги. «Привет, заждалась. Куест, братик», — радостно произнесла Кусана и побежала ко мне, после чего крепко обняла меня за ногу, в общем, докуда дотянулась. В девочке роста немногим более метра, может быть, сантиметров 110. «Братик, я знала, что ты придешь. Куш дала тебя. Духовным зрением вижу, что она почти на пределе, поскольку почти полностью опустошила резерв маны, плюс устала от пережитого стресса. Исцеление. Возвращение праны. Накладываю на девочку целительское заклинание и напитываю праной, которая уходит, словно в бездонную бочку. Благо, что накопитель в посохе довольно неплохо наполнился. Спасибо, братик. Ку стало намного лучше. Знаешь, почувствовал, что девушку потянуло ко мне. Братик, прошу, будь моим ашикаби». Кусана отцепилась от моей ноги и потянулась для поцелуя. Пришлось наклониться и податься навстречу девочке. Маленькая Сакири крепко вцепилась в шею и поцеловала меня. У Сакири из печати на спине вырвался вначале приличный запас маностихии жизни, которая по консистенции напоминала прану, и лишь затем сформировались крылышки, как у остальных Сакири. Между нашими аурами за счет маны, запасенной в печати Кусана, образовался сразу мощный канал, как между Ашикаби и Сакири, которые вместе не меньше недели. От выброса маны жизни на деревьях стали вырастать красивые разноцветные цветы, бутоны которых тут же распустились. Глава 12. Мы вышли из древесного убежища. Мысленным посылом отменяю действие импиря. Сякару пришел в себя, хотя стоит в позе ковбоя, сутки скакавшего на лошади, то бишь в раскоряку. Из-за дерева выглядывает Кагари. Кагари с кислой миной констатировал: окрылил все-таки. Покачав головой, он стал шустро удаляться из парка. Сякару всего перекосило. Он выглядел понурым и недовольно морщил нос. «Вот же задница!» — воскликнул он. «Куда вы смотрели?» — насел он на своих Сакири. «Кару, я ничего не помню с того момента, как ударили тебя молнией», — произнесла Сакири в сине-фиолетовом латексе. «Тоже ничего не помню», — сказала вторая Сакири. «Делать нечего, он ее уже окрылил, так что пойдемте домой», — печально произнесся. Мы с малышкой выдвинулись в сторону выхода из парка. «Кстати, я рассмотрел уши Кусана. Они оказались слегка заостренными, что в очередной раз говорит о ее эльфийских корнях. Перед входом в парк стоит броневик, возле которого расположилась группа вооруженных солдат с символикой МБ. Они заметили нас еще издалека, занервничали, с кем-то связались по рации, после чего успокоились и больше на нас столь эмоционально не реагировали, а просто смотрели, как смотрит скучающий человек на обычных прохожих. «Ваня, ты меня слышишь?» — раздался в наушнике голос Мацу. «Да, замечательно слышу. Фух, наконец!» — в голосе Мацу послышалось облегчение. «А то стоило тебе углубиться в лес, как сигнал пропал. Что у тебя произошло?» «Да так, мелочи. Несколько Сакири и Ашикаби пытались докопаться, но не смогли, так что в нашей семье прибавление в виде малышки Кусана. Мы уже покинули парк и шли вдоль дороги, я раздумывал идти на метро или же аппарировать. Вторая идея показалась более интересной. Тут мимо нас проехал большой черный автомобиль представительского класса, он остановился у обочины, немного обогнав нас. Выглядит он весьма футуристично и сразу понятно, что очень дорогой, по значку узнал Мерседес. Из автомобиля вышел знакомый парень, тот самый, который недавно улепетывал, сверкая пятками в парке. «Простите, господин», — произнес пацан и низко поклонился мне, — «я посмел покуситься на ваши. Если бы я знал, что вы приглядели эту Сакири для себя, то ни за что не посмел бы пытаться ее окрылить. Чего тебе надо, садомит? Простите». Парень начал усиленно кланяться. «Я не садомит. Меня зовут Хаэтами Кагами. Прошу простить меня. В качестве извинений хочу передать вам информацию о Сакири. Я после ботанического сада направил в парк возле МБИ свою Сакири в надежде, что там окажется какая-нибудь пташка. Она позвонила и сказала, что там действительно сейчас есть одна. Я приказал ей отгонять от этой пташки всех, чтобы вы успели к ней первым. Я задумался над вопросом, а нужна ли мне еще одна девушка. С одной стороны их и так много, с другой, Раз их много, то на одну или две их будет больше, уже существенной роли не играет. Хорошо. Благодарю за подгон. Твои извинения приняты. Можешь передать своей пташке, чтобы покинула парк, я сам во всем разберусь. Всего хорошего, господин. Усиленно кланяясь, пацан сел в машину. Ку, иди ко мне на ручки, мы сейчас переместимся в другое место. Братик хочет найти новую сестричку, спросила Кусана. Ну, не совсем сестричку, скорее жену. Сестру я мечтал иметь в возрасте 5-7 лет, сейчас мне больше нравится иметь жен. Братик, Кусана говорила с серьезным видом. Ку, когда вырастет, обязательно станет женой братика. Обязательно. Но до этого момента пройдет еще лет 10. В парке уже бывал, так что аппарировать туда мог запросто. Другой вопрос в том, что парную аппарацию еще ни разу не использовал, поэтому сильно переживал. Взял Кусана на руки и, сосредоточившись, аппарировал в парк неподалеку от небоскреба Мби. Ох, Кусана зажмурилась. Братик, Ку не понравилось так перемещаться. Голова кружится. Знаю, что не самый приятный способ передвижения, зато очень быстро. Ты уж потерпи. Ку потерпит. Эй, вы что, телепортировались в парк возле офиса Мби? Спросила по рации Мацу. Ага. Садомит сказал, что там есть Сакири. Хочу посмотреть. Сакири. Странно, Мби сегодня никого не выпускали. Секундочку, я посмотрю их базы. Мацу ненадолго замолкла. Ага, нашла. Раздался ее радостный голос в наушнике. Сегодня в Мби произошел инцидент. Сакири номер 7, Акицу, имеет очень сильные способности к управлению льдом. Так-так, ага, вот интересно. Вначале в детстве ей в целях эксперимента нестандартно нанесли печать, не как у всех на спину, а на лоб. Затем ученые работали над возможностью привязать 7-ю к Сахасиминато по приказу Минако, но когда ничего не вышло, Минако неофициально приказал ограничить ей силу. Далее ученый какое-то время работал над этим. В итоге девушке было проведено искусственное самоокрыление с ограничением сил и перекрытием доступа к Нарита. В общем, она теперь не может окрылиться. Мацу, для меня это не проблема. Наверное. Продолжай. Сахаситаками разозлилась, когда выяснила, что ученый сломал сильную Сакири, которую она придерживала для сына, и уволила ученого со всем отделом. Тот разозлился и решил отыграться на Акицу, стал над ней издеваться. Должно быть, он как-то заблокировал ее силы и хотел избить или изнасиловать. Тут нет подробностей. 07-я смогла отбиться и покинула лабораторию. Ученого задержала служба безопасности Мби. Минако дал отмашку не трогать девушку, поэтому ей позволили покинуть небоскреб. Так, ага, вот. Мне удалось подключиться к внутренним камерам видеонаблюдения. Сейчас быстро промотаю. Ага, вот, судя по видео, ученый начал качать права и наезжать на Минако. Типа он выполнил поручение, а его увольняют и, судя по всему, оскорбил Такоми. Этот придурок даже не подозревает, что фактически оскорбил любовницу большого босса. Ха-ха-ха. Мацу звонко рассмеялась. Ну, все, его куда-то увезла служба безопасности Мби. Пока Мацу рассказывала, мы шли по парку и подошли к лавке, на которой сидит грустная и поникшая девушка. В эмоциях ее просто дикий коктейль, с которым люди не живут. С таким коктейлем чувств до суицида один шаг. Выглядит девушка так, что не заметить ее невозможно. Больше всего привлекает внимание то, что она обнаженная, почти. На ней надет лишь медицинский халат, который слегка заляпан кровью. Акицу весьма привлекательная, ростом равна мне, то есть около 170 сантиметров, грудь примерно третьего размера. Она очень худая, с округлым лицом и слегка заостренным подбородком. Белая кожа, серо-голубые глаза, короткие пшеничные волосы. У нее на лбу находится печать Сакири. Аура у Акицу имеет ярко выраженный окрас стихии льда и по мощи тянет на полтора десятка заклинаний, но Дзинки показывает, что примерно треть сил у девушки заблокирована, плюс заблокирован доступ к накопителю печати. Девушка полностью ушла в себя и не обращала на реальный мир никакого внимания. «Братик, а что это с сестренкой?» – спросила Кусана. «Ей плохо». «Да, ей очень плохо». Акицу услышала наш разговор и подняла на нас безжизненный взор. «Привет. Парк – не лучшее место для прекрасной девушки, тем более, в подобном виде. Мне некуда идти», – печально убитым голосом отозвалась Акицу. «Братик, ты же поможешь сестричке?» – спросила Кусана. «Она плачет. Я всегда плакала, потому что была так одинока. А теперь у Ку есть братик Ашикаби, и мне хорошо. Я чувствую, что ей очень одиноко. Честно говоря, когда направлялся сюда, был в сомнениях, стоит ли расширять гарем, но, кажется, второй раз повелся на жалость к девушке. Как я там думал, где шесть, там найдется место для седьмой. Конечно, Ку, обязательно помогу. Я тоже чувствую эмоции», не удержался и потрепал Кусана по голове. «Девушка, вижу, что у вас неприятности. Пойдемте с нами, Сакири», удивленно спросила Акицу, обратив внимание на Кусана. Затем она посмотрела на меня и спросила: «Ашикаби?» «Именно. Но я мусор, сломанная Сакири, и не могу окрылиться», печально произнесла Акицу. «Ну какой же ты мусор? Ты замечательная девушка, очень привлекательная, к тому же сильный маг льда. А ты так сильно желаешь заполучить крылья?» «Конечно. Но какой смысл об этом говорить, если подобное невозможно?» Акицу вложила в эту фразу столько тоски, что если бы в парке водились волки, то в этот момент они по закону жанра должны были бы завыть на луну. «Если сильно хочешь, то я окрылю тебя, только на это понадобится некоторое время и будет немного иной способ окрыления, но фактически почти то же самое. Запомни, в мире нет ничего невозможного, особенно, если ты маг». «Ашикаби сама?» — с надеждой спросила Акицу. «Вы способны окрылить меня, но я же не окрыляема»,